История домино. Домино вытянулась в полный рост, и кончики ее пальцев прикоснулись к брезентовой крыше палатки. Это помогло ей прогнать из мускулов остатки ночного оцепенения. Снаружи до нее доносились голоса просыпающихся воинов ее роты, которые привыкли вставать рано, с первым розовым проблесками зари на востоке. Эх, черт возьми, хорошо снова выступить в поход. Даже спать на голой земле. Конечно, будучи генералом, она могла претендовать на койку, но на койке двоим слишком тесно. Она улыбнулась. Ее взгляд с нежностью остановился на Джорди, все еще спящем на груди смятых одеял и подушек. Темно-русые всклокоченные волосы, обрамлявшие лицо в форме сердечко, делали его больше, чем обычно, похожим на ангела. Подавшись минутной слабости, она даже подумала, не предоставит ли Рейфу поднимать роту, а самой заняться Джордом. Но быстро подавила в себе это желание, хоть и не без усилия. Эх, мысль о том, что Джорду будет грозить опасность, а вовсе не собственная репутация среди подчиненных, волновала ее. Когда он настоял на своем и отправился вместе с ними... Только после того, как она уступила просьбам поэта, Домино подумала о реакции своих людей. К счастью, большинство из них все еще пребывали в шоке от новости, что их полковник Блейд оказался женщиной Домино. При таком положении дел они были склонны возражать не больше, чем если бы любой другой командир завел себе лагерную подружку. Осложнения могут возникнуть только в том случае, если она будет уделять Джорду больше внимания, чем следует. Однако, оставляя спящего поэта его сновидением, Домино задавала себе вопрос. Как чувствовал бы себя Джорд, если бы знал, что солдаты в основном смотрят на него, как на генеральскую шлюшку? «Привет, Сет!» — поздоровалась она с мальчиком, который возился у костра, ниже по склону от ее палатки. «Все спокойно?» Сет откинул с глаз прядку соломенных волос, жестом отдаленно напоминающим салют. Его внимание было полностью поглощено картофелинами, которые он выгребал из угольков костра. За год, прошедший с того дня, когда она нашла этого умирающего от голода беспризорника, в разрушенной войсками Колорана деревне он поразительно вырос. Но оставался худым, как 9-летний ребенок. Худой или нет, но он был предан ей безоговорочно, и поэтому из него вышел идеальный слуга, особенно в дни ее маскарада. В отличие от должным образом выученного ординарца, он никогда не настаивал на том, чтобы ее одевать и подавать оружие. И она подозревала, что если бы он даже узнал ее тайну, то унес бы это знание в могилу. Конечно, теперь в этом не было необходимости, но Домино... его оставила при себе. Сет был надежным, верным, добрым, послушным и еще многим сверх того. И кроме того, его терпел Злюка, что тоже немаловажно. «Все спокойно, сэр», — ответил Сет, дуя на пальцы, чтобы остудить их. «Полковник Рейв передал, что мы можем сняться в течение часа». Домино рассеянно кивнула головой. — Отлично. Приготовь мое снаряжение, когда освободишься, Сет. Взяв в одну руку картофельную, а в другую жестяную кружку с горячим крепким чаем, она пошла проверить своих солдат. Рота была довольно немногочисленной. Всего каких-то 2 дюжины солдат, несколько санитаров, посудомоек, конюхов, возниц фурконов, 40 лошадей, стая разномаститых собак и злюка. Всего около 80 душ, если у собак и лошадей есть души. А в этом она была уверена. И злюка. Больше их час сейчас пребывала в движении. Крутилась почти праздничная карусель из черно-зеленых мундиров, темно-коричневых кожаных лад и время от времени поблескивающего металла, там, где полировали или точили мечи. Беседы смолкали, когда она проходила мимо, Все расступались перед ней, словно по волшебству, но Домино едва ли это замечала. Для нее так было всегда, с самого начала. Сперва в тени ее блистательного отца, генерала Кермана Блейда. Затем все больше и больше благодаря собственным заслугам. Она останавливалась у каждого костра, позволяя подлить себе в кружку чаю, принимала предложенную картошину, краюшину хлеба или ножку жареного кролика. Пока она добралась до конца лагеря, успела со всеми поздороваться и позавтракать. «Ах ты, чертов урод! Конская твоя задница, ублюдок морской ведьмы!» Раздался знакомый вопль с той стороны, где паслись ротные кони. «Прям по расписанию!» — фыркнул Рейф, рыжеволосый заместитель Домино. Домино улыбнулась своему другу. «Кажется, да. Поджарый ветеран кавалерии, настолько обветренный, что даже веснушки на лице почти стерлись, Рейф мог бы претендовать на командование собственным подразделением». Собственно, он получил звание полковника и повышение, когда Домино стало генералом. Но когда до него донесли слухи о том, что она уходит в поход, он спросил позволения ее сопровождать, не желая трепать новое звание на каком-нибудь парадном плацу. Принц Ренга охотно согласился. А Домино обрадовалась компанией такого опытного товарища, из всех ее соратников он один — принял и перемену ее пола как нечто собой само разумеющееся, словно довесок к чудесам и странностям их победы над Колораном. Она могла доверить ему командование ротой, когда задание Ренга потребует ее отсутствия. Они вместе смеялись над отрывистыми проклятиями, которые сыпал старший конюх, кузнец и ветеринар Йор Чиз. «Его ничто не научит, правда?» — спросила Домино. — В тот день, когда Чиз признается, что существует конь, с которым не может подружиться, реки потекут спять. — Согласился Рейф. — А тут еще Сет водит за собой злюку, словно барашка на ленточке. — Думаю, конь это делает специально, чтобы позлить Йора. — Может быть. Домино встала. «Пойду спасать Чиза от самого себя, и через полчаса выступаем». Йор Чиз был крупным, плотным северянином из того же народа, что и Джансигейн. Как его соотечественница, он был верным и надежным, и, раз приняв решение, твердо шел к поставленной цели. Светловолосый богатырь давно уже хвалился, что нет такого коня, которого он не заставил бы полюбить себя, и выделялся из всех скорее этой похвальбой, а не более тривиальным подозрением в неумении ездить верхом. И к тому же его похвальба соответствовала действительности до тех пор, пока у Домино не появился злюка. И хотя Чиз настаивал, что злюка не конь, это не мешало ему придумывать разные хитрости, чтобы подружиться с ним. Все они заканчивались одинаково. Чиз приземлялся на задницу в грязь, весь в синяках от ударов копыт. И все же, глядя вверх головы Чиза, сиящего в колоде с водой для лошадей, Домино думал о том, что может понять, почему конюх не оставляет попыток. Хотя злюка по размерам был не крупнее любого коня в роте, он излучал грацию. Она струилась по нему, как вода по полированному граниту. Шкура жеребца имела бледный зеленый цвет. Его длинная грива и хвост белые, как морская пена. Уже одно это было достаточно поразительным, а у него еще были прозрачные зеленые копыта, похожие на тяжелое толстое стекло, каким-то образом лишенное пузырьков. Его глаза горели тем же зеленым цветом, без зрачков и радужки, хотя Домино замечало, что идущий изнутри свет разгорался сильнее, когда у коня портилось настроение, и он делался злобным. В данный момент они положительно метали искры, пока жеребец приплясывал вокруг Домино, а потом опустился на колени, словно верблюд, чтобы она могла сесть верхом. Она поняла намек, вскочила верхом без седла и вцепилась всеми пальцами в пенную гриву. Даже ради нее Злюка не желал мириться с упряжью. «Доброе утро, сэр!» — произнес Чиз, неуклюже поднимаясь. «Доброе утро, сержант!» — отозвалась она, но все ее внимание было поглощено Злюкой, который затеял танец собственной тенью. «Ночное небо и голубь готовы?» «Да, сэр, конечно, сэр!» Чиз свистнул, и к ним трусцой приблизились две лошади в полной упряжке. «Вы их берете с собой?» — Думаю, они поскачут следом, — ответила Домино, — но все же дай мне поводья на всякий случай. Чиз повиновался, и она направилась на свою высотку на Злюке, выступающем гордо, словно на параде. У Сета уже должно было быть все готово, и она сэкономит ему время, не придется бежать еще и за лошадьми. Голубь был лошадью Сета, небольшой серебристо-серый мерин. Еще немного, и он бы претерпел унижение, перейдя в разряд пони. Надежный, спокойный, идеально подходящий для мальчика, который впервые сел на лошадь всего год назад. Ночное небо — другое дело. Черная кобылица из Аполлузы, почти такая же необычная, как Злюка, была любимицей Домино. Пока Злюка не заставил ее и думать забыть о других лошадях. Отдав ночное небо Джорду, она сделала лошади не меньше подарок, чем всаднику, так как это позволило ей не принимать участие в сражениях, где много хороших коней становились калеками или погибали. Обогнув лагерь по периметру, Домино быстро оказалась у своей высоты. От стоянки остался только небольшая груда снаряжения, которую они возьмут с собой, и кострище, которое Сет начал засыпать песком, заметив ее приближение. Джорд поднял глаза от свитка Гвайкандер и приветливо улыбнулся, но это не отвлекло ее внимание от фиолетового синяка на его правой скуле. Домино спрыгнул с жеребца на земле раньше, чем тот успел остановиться. — Джорд, что с тобой случилось? Поэт грустно улыбнулся, его свободная рука поднялась, прикрывая синяк, а почти фиалковые глаза округлились в притворном изумлении. «Это...» — он говорил хорошо поставленным баритоном, отточенным долгими часами чтения вслух. «Ну, он уже был здесь, когда я проснулся. Думаете, тебе лучше знать, откуда он взялся, дорогая?» Домино ужаснулась и залилась краской. «Ты хочешь сказать, что я могла вчера ночью?» Она лихорадочно пыталась припомнить, неужели она снова была слишком грубой. После долгих лет тренировок, стремлений сойти за мужчину, она только теперь начинала понимать, как хрупки люди. Джорд рассмеялся. — Нет, Домино, не беспокойся, просто я утром был неуклюжим. Сет внезапно вскинул голову. — Это я сделал, сэр. Вы сказали мне, что я могу разбирать палатку, и я забыл о том, что он еще не выходил, поэтому выдернул колышки. И все это обрушилось на меня. — закончил Джорд. — Сет, я же сказал, чтобы ты успокоился. Мне следовало давно проснуться. Брезент всего лишь слегка содрал кожу. — Домино, со мной все будет в порядке. Домино нагнулась поближе, чтобы рассмотреть. — Пойдешь к сержанту Чизу, у него есть мазь, от которой синяк к завтрашнему утру пройдет. — Он и так пройдет, правда? — начал было Джорд. «Это приказ, солдат!» — резко оборвала его Домино, запуская пальцы в гриву Злюки и одним прыжком вскочив на него. Джорд пристально посмотрел на нее, потом его легкий характер возобладал. «Ну-ну, генерал, скажи, а разве сержант Чиз не ветеринар?» Домино кивнула. «Да, но он еще и целитель от природы, его заговоры и настойки собраны со всего света». Я бы не позволила тебе лечиться у доктора менее опытного, чем тот, кто пользует наших коней. Серебряный звук горна, трубящего сбор, спас ее от неуместных и неуклюжих оправданий. Кивнув Сету и улыбнувшись Джорду, она развернула Злюку и поскакала на свое место впереди центральной колонны роты. Джорд либо ехал рядом с ней, либо оставался и садился в один из фургонов с припасами, где мог работать над своим переводом. Принц Ренга не возражал, когда Джорд попросил его позволить ему закончить работу, но настаивал, чтобы как только они достигнут озер Гвайкандер, был отправлен в грот без промедления. Однако он ничего не сказал о том, что они должны спешить изо всех сил, и поэтому, зная, что Джорду осталось перевести еще порядочный кусок текста, Домино не слишком гнала роту вперед. Рейфу уже она просто сказала, что в районе озер их может подстерегать опасность, и нет смысла перенапрягать людей и лошадей. Если у полковника и были основания подозревать другие причины, он мудро решил их не высказывать, однако судьба позаботилась о том, чтобы Домино не оказалась лгуньей. Они медленно поднимались на гору, стараясь не слишком отрываться от тянущихся позади фургонов, когда к ним галопом подскакал дозорный. — Генерал Блейд! — задыхаясь, крикнул он. — Огонь и разрушение! Бандиты! Человек! — Обратись по форме, рядовой! — рявкнула она. — Есть, сэр! — всадник выпрямился и ухитрился отдать честь. — Мы столкнулись со следами бандитских действий впереди по маршруту. Маленькая деревушка разграблена и сожжена. Мы нашли старика, который уцелел, и его ведут сюда, но медленным шагом. — Какие-нибудь свидетельства того, что бандиты все еще находятся поблизости? — спросила она. — Нет, сэр. — Полковник Рейф, возьмите 5 солдат и прочешите местность. Поищите этих бандитов. — А Керан, — продолжала она, поворачиваясь к дозорному, — ты поезжай встречать того старика. Если он не ранен, пусть его доставят прямо ко мне. — Есть, генерал. Не дав себе труда посмотреть, каких именно всадников выбрал Рейф, Домино послала приказ усилить охрану фургонов и прибавить темп, чтобы закончить восхождение до наступления темноты. Сет материализовался рядом с ней, и она послала его приготовить чай, так как громкие голоса предупредили о возвращении Керана со стариком. — Генерал Блейд! — крикнул ей Керан с некоторым облегчением в голосе. — Вот вот фермер Деннис! Человек, сидевший на коне позади Керана, безусловно заслуживал эпитета «старик». Те волосы, которые еще у него сохранились, больше походили на невесомые воспоминания о волосах. А его кожу так густо покрывали морщины, что даже сами морщины были сморщенными. Но его лицо покраснело от негодования, когда Керан начал произносить слово «старик». А узловатые руки так стиснули талию Керана, что солдат чуть не поперхнулся собственными словами. — А генерал Блейд? — начал Деннис треснувшим голосом, затем остановился, уставился на Домино прищуренными глазами. — Ты не генерал Блейд. Я воевал под началом генерала Блейда 30 лет назад. Домино велела Керану развернуть коня так, чтобы Деннис оказался рядом с ней. — Тот генерал Блейд был моим отцом, Керманом Блейдом, — объяснила она, как ей уже неоднократно приходилось делать за свою военную карьеру. Деннис продолжал смотреть на нее. — А ты, баба! — Рада, что зрение у тебя сохранилось, — сухо ответила она. — Я генерал Домино Блейд, а теперь рассказывай о бандитах или клянусь, я отзову тебя из запаса, а затем велю выпороть за нарушение субординации. — Говорит, как Блейд, — пробормотал Деннис. — Даром, что девка. Вот как обстоит дело, Блейд. 2 дня назад мое селение, процветающая община, исправно налоги платит. Почти 4 семьи фермеров ворвались какие-то бандиты. Потребовали золото и добро, которых у нас не было. А если бы и было, не отдали бы. Они нам грозили, что мы держались, ну, мы держались, ну, твердо. На следующий день они вернулись, заорали все, что у нас было, и спалили все, что не смогли взять. — Почти четыре семейства? — переспросила Домино. Деннис сдержанно фыркнул. — Ага, моя внучка Эми должно быть выйти за Гиза из Хилвиля. Мы им построили прекрасный дом и спахали для них поле, а теперь ее похитили. Он в Хилвиле пытается собрать войско. В эту минуту к ним подъехал Рейф, его собственное лицо выражало тревогу. — Генерал, на пару слов! — Домино взмахом руки велела Керану с Деннисом отъехать в сторону. — Да. Рейф полез в сидельную сумку и вынул оттуда клочок, показавшийся ей знакомой зеленой ткани с черной отделкой. — Люди старика без боя не сдались, — сказал он. — Я отрезал этого убитого бандита. Мундир кавалериста. — Один из наших, — выдохнуло Домино. — Маскарад или, по крайней мере, кто-то, нарядившийся в наши цвета? По-моему, теперь нам надо заняться этими бандитами. Рейв коротким военным кивком выразил согласие. В нескольких милях ниже найдется безопасное место для лагеря, если мы поторопим фургоны. Отдать распоряжение? Да. Домино увидела, что Сет вернулся с чаем. Отлично, парень. Отведи старик. Отведи Денниса назад к фургону и устрой поудобней. Я потом пришлю кого-нибудь выслушать подробный рассказ о событиях. К ним подъехал Джорд. Свиток Гвайкандер висел у его бедра, словно меч, а футляр с перьями был приторочен к седлу ночного неба. — Можно я возьму это на себя, генерал? — Это освободит твоих солдат. — Сделай это, — приказала она. И представь полный доклад за обедом. На мгновение она смягчилась и улыбнулась. — Ты ведь пообедаешь со мной? — Как прикажете, леди, — ответил он, почти правильно отдавая честь. — Как только прикажете. На следующий день после полудня они наткнулись на первую банду, разбившую лагерь в лощине возле Хилвиля. Оставив 8 солдат охранять фургоны и другое имущество, Домино повела остальных против бандитов. Они терроризируют Хилвиль, так же, как по рассказам Денниса, его селение, отрапортовал Рейф. Я послал Чиза и Керана в город переодеться кузнецом и его подручным, и они принесли достаточно слухов. Тот почти что внук Денниса. Как его звали? Денниса? Спросила озадаченно Домино. Нет, того молодого человека. Рейфу пару раз хлопнул себя по лбу. Вспомнил. Гас его зовут. Этот Гас тот еще смутьян. Он считает, что бандиты или убили, или похитили его возлюбленную, и не собираются им этого спускать. — Молодец! — одобрительно сказала Домино. — Хм, после того, как я увидела во время вчерашней поездки, что они сделали с селением Денниса, могу только одобрить его намерение. Как же Деннис уцелел? Рейв хохотнул. По всей видимости, он спал на своей кровати, и они приняли его за покойника, приготовившего отдать Богу душу или готовящего к погребению. Он проснулся только тогда, когда они подожгли дом и успел услышать их замечания относительно того, что это хороший поступок помочь семье кремировать старого жмурика. Домино подавило смех. Я удивляюсь, что Деннис признался в этом. Мне казалось, он из хвастовства упускает все унизительные подробности. «Этот твой поэт выудил из него эти подробности», — признался Рейв. «Я не услышал ничего странного в рассказе Денниса, но Джордж сразу уловил негодование». Отведя глаза в сторону, чтобы Рейв не заметил ее необъяснимого удовольствия тем, что он похвалил Джорда, она уловила какое-то движение далеко на севере. — Что там такое, черт подери? — воскликнула Домино, становясь коленями на широкую спину Злюки, чтобы лучше видеть. Похоже на отряд из людей с факелами и копьями. Это не могут быть бандиты. Керн доложил, что они находятся к югу и к западу от Хилвилли. «Это отряд из людей, сэр», — сказал Рейф, передавая ей свой полевой бинокль. «Но это не копья, во всяком случае у большинства из них. Это мотыги и вилы, и несколько садовых грабель, если не ошибаюсь. И держу пари, что тот толстый парень, весь в прыщах и с решительным лицом, и есть почти что внук старик Денниса». Доминов смотрелась в отважного предводителя, а потом вернула бинокль Рейфу. «Он случайно не родственник Крепчатого?» — спросила она, припомнив верного соратника принца Ренга. «Впрочем, неважно. Рейф, возьми пятерых людей и останови этих крестьян. Если потребуется силой, мы не можем позволить гражданским делать за нас работу». Это дурно повлияет на наш престиж у налогоплательщиков, особенно в мирное время. «Хм, не останется ли тогда с вами слишком мало солдат, сэр?» — спросил Рейф, подавая сигнал пятерым воинам. «Хм, конечно нет», — ответила Домино. Из люка, повинуясь ее желанию, развернулся на месте плавно, как вздымающийся гребень волны. В тот день, когда 10 моих кавалеристов будут не в состоянии справиться с любым количеством бандитов, мы займемся бизнесом по производству собачьего корма. Ну, выполняй приказ, полковник. Жестом приказав собравшимся солдатам следовать за собой, Домино ровным галопом повела роту всадников, дорогу которую указывал Керен к лощине, где стояли бандиты. У бандитов могли быть лазутчики в Хилвилле, а в этом случае ее роте пригодится любое преимущество во времени. То, что они увидели, стопотом прискакав к лагерю и готовясь его окружить с натянутыми луками и саблями наголо, намного превзошло самые худшие ожидания Домино. Она знала, что придется иметь дело с дезертирами, причем некоторые прежде служили в ее собственной армии. И даже в ее собственном полку, но такого она и вообразить себе не могла. Бандиты воспользовались хорошей погодой и разбили лагерь под открытым небом. Единственным сооружением, на строительство которого они удосужились потратить время, было некое подобие загона, сделанное из срубленных молодых деревьев, связанных веревками. В этой клетке томились исхудавшие, большеглазые пленники, предназначенные без сомнения для продажи на каком-нибудь дальнем невольничьем рынке, подобном тому, на котором была продана принцесса Риса. Домино пожалела их, но сами бандиты привели ее просто в ужас. Их было больше десятка, все вооружены и в доспехах. До них явно донесся слух, что Хилвилль собирается напасть. Многие носили мундиры, но при виде того, в каком эти мундиры состояния, кровь закипела в жилах Домино. Сапоги ободраны и покрыты высохшей грязью, фуражки надеты на бекрень. Один парень даже нацепил неуставную куртку поверх форменной рубашки и брюк. Дрожа от возмущения от увиденного, Домино рывком остановила Злюку на краю лощины. «Вы окружены превосходящими силами», — провозгласила она, — беззастенчиво игнорируя тот факт, что это не совсем соответствовало действительности. «Бросайте оружие, и, возможно, мы обойдемся с вами не так сурово». Воцарилась тишина. Пораженные бандиты переглянулись. Некоторые, по-видимому, занимались подсчетом голов и прикидывали шансы. Затем худой, лысеющий мужчина в да нельзя потрепанном мундире пехотинца выступил вперед. «Ваши силы превосходят наши?» — переспросил он. Домино уставилась на него, и ее светло-карие глаза сделались стальными. «Да, а теперь бросайте оружие, не то я прикажу лучникам стрелять. Уверяю вас, я бы предпочла взять вас пленными». Воцарилась тишина, в которой послышался мужской голос, спросивший. — Этот конь чё, зеленый? Черт! Надо бросать пить. Ведущий переговоры бандит крикнул с вызовом. — Вы не посмеете стрелять, у нас здесь пленники. Не будете же вы ими рисковать, ничего вы не сделаете. — Посмотрим! — крикнула в ответ Домино, подавая сигнал своим людям и поднимая свой лук. — Я генерал Блейд, и мои люди не посмеют промазать. Первый залп уложил 10 бандитов, включая и вожака. Остальные сдались с похвальной быстротой. Рейв подъехал, когда солдаты Домино вязали бандитов и освобождали пленных. «Мы остановили крестьян на 25 миль отсюда», — доложил он. «К двоим пришлось применить силу, но Чиз говорит, они выживут». «Отлично», — ответила Домино. «Ты когда-нибудь видел такое отвратительное зрелище, как эти люди, Рейв?» Из уцелевших 2/3 одеты во что-то вроде мундиров. Многие из них — наши люди, сбившиеся с пути истинного. — Я собираюсь с ними побеседовать. Хочешь со мной? — С удовольствием, сэр. Керон выстроил пленных бандитов вдоль одного края лощины, как можно дальше от разгневанной толпы и бывших жертв. Домино с одобрением отметила, что интендант Рота уже разбирается в захваченном добре с помощью двух бывших пленниц. «Я этим займусь, капитан Керон», — сказала она, презрительно глядя сверху вниз на неряшливо одетых пленников. «Поезжай и проверь, как дела у основных сил роты. Мы должны присоединиться к ним в течение 2 часов. Скажи также Деннису, что, по крайней мере, часть его семьи спасена». «Черт! Он и в самом деле зеленый!» — раздался все тот же тонкий голос. Злюка всхрапнул, а Домино издала сухой смешок. — Вы трое! — произнесла она, махнув рукой в сторону бандитов в гражданской одежде. — Отправляйтесь с рядовым Арленом и помогите интенданту. Мне надо сказать этим 7 несколько слов, которые к вам не относятся. Не в силах сдержаться, она соскочила со спины Злюки и подошла к первому в шеренге бандиту. Он был одет в ошметке мундира пехотинца, на рукаве которого болталась оборванная эмблема пикинера. — Что ты можешь сказать свое оправдание, солдат? — рявкнула она. — Сказать? — он нервно шаркнул ногой. «Ну, мы хотели есть, а эти крестьяне, ну, не хотели делиться с нами, и...» Домино хлопнуло кнутовищем по голенище сапога. Пикинер подпрыгнул и осекся. «Мне наплевать, почему ты занялся грабежом, приятель. Я хочу знать, почему ты предпочел при этом сохранить свой мундир». Бандит смущенно взглянул на свои потрепанные штаны. Как-то не думал об этом. «Я как-то не думал об этом дальше», — сказал Рейв голосом, шелковым, как горота. «Я как-то не думал об этом, сэр?» Пикинер замолк, впервые вблизи разглядев Домино. «Так-то лучше», — сказал Рейв. «Обращаться к генералу уважительно, крыса. Если ты носишь мундир, то полагается соблюдать вежливость». «А минуточку!» — раздался голос с другого конца шеренги. «У меня тут процедурный вопрос». «Шаг вперед!» — скомандовал Домино. Человек, выдвинувшийся из шеренги, был коренастым, небритым молодым человеком в черно-зеленом мундире кавалериста. Разглядев его, Домино решил, что он никогда не служил под ее командованием. — А вот интересно, — спокойно произнес он, сунув большим пальцем за ремень, — почему вы с нами разговариваете так, будто мы все еще в армии? Я вот, например, был с почетом отправлен в отставку после последней яростной битвы против сил зла, и, насколько я знаю, никто из присутствующих не состоит в армии, как и я. Выражение лица Домино стало мрачным и безжалостным. Ты носишь мундир, хоть и опозоренный, который отец научил меня чтить. Одного этого достаточно, чтобы вскипела кровь честного человека. Но ты и твои дружки опозорили армию. Совершай свои ужасающие преступления в мундире, который гражданские могут ошибочно принять за цвета армии. Однако, если настаиваете, полковник Рейв, в соответствии с приказом принца Ренга мы выполняем задание короны. Напомните мне, какую власть мне это дает? Власть требовать должного содействия от всех и от любого из слуг короны. Власть набирать войска для службы вышеупомянутой короне. Власть снова призвать в ряды армии любого бывшего военного. Он злорадно усмехнулся, глядя на самозванного адвоката, который теперь побледнел и задрожал. И власть отправлять правосудие от имени короны по своему усмотрению, среди прочих полномочий, сэр. Отлично, полковник, будьте свидетелем, что я только что снова призвала в армию эти 7 жалких душ. А теперь, — сказала она голосом хриплым от подступившей ярости, — я собираюсь осмотреть их мундиры. Мне почему-то кажется, что они не выдержат инспекции. Через некоторое время Домино сидела верхом на злюке и смотрела, как бандиты судорожно дергаются и расстаются с жизнью на самодельной виселице, которую Газ и его добровольцы соорудили из палок загона для пленников. Виселица вышла немного коротковатой, поэтому бандиты скорее умирали от удушья, чем от сломанной шеи. И все же, учитывая столь краткие сроки, это было вполне приличное сооружение. — Это последний? — спросила она. — Да, сэр, — ответил капитан Керен. — Рядовой Хоп Танжер, в число обвинений входят нечищенные сапоги, пуговицы и другие медные детали, разорванный грязный мундир, волосы растрепаны, лицо небритое, грабежи, бандитизм, заговор с целью порабощения людей, насилия и убийства. — Отлично, капитан. Я обещала пообедать вместе со с Деннисом и его воссоединенным семейством. Очевидно, свадьба тоже будет иметь место. Поехали туда. — Есть, сэр. Действительно, свадьба имела место. Сельская свадьба, изобилующая разнообразными обычаями, в которых Домино нашла все, что угодно. От шокирующего до простого отвратительного. Сама церемония оказалась достаточно приятной, но после многочисленных тостов Эми вскочила на стул, а женщины постарше начали сгонять к ней всех остальных, кто помоложе. Домино набычилась. — Что это такое? — спросила она у Джорда, который сопровождал ее на свадьбу. — Эми собирается рассыпать цветы из своего букета на головы женщин, — объяснил Джорд. — Это деревенский обряд, заговор плодородия. — Черта с два, — сказала Домино, уворачиваясь от зовущих ее старух. — Ты себе представляешь, сколько я плачу одной умелице в городе, чтобы только оставаться неплодородной? — Да они издеваются. — Нет, — ответил Джорд, — просто считает, что цель жизни женщины — нарожать много детей, и Эми, как новобрачная, передает свою удачу остальным. Домино схватила свою пивную кружку и направилась к выходу. Джорд пошел следом. — Ты огорчена, Доми, — сказал он, даже не пытаясь придать голосу вопросительной интонации. — Да, — резко ответила она. Все эти обычаи отвратительны. — Ну, — заметил Джорд, беря ее ладонь в свои руки. Другие женщины вроде бы не возражают, собственно, они даже кажутся довольными. — Они идиотки! — решительно отрезала Домино, одним глотком прикончив большую часть пива. — Безумие иметь единственной целью жизни деторождение! — Это совсем не такой плохой вариант, Домино, — мягко сказал Джорд. Особенно для фермерской семьи. Эми повезло больше, чем многим. Газ любит ее и, чтобы спасти, готов был сразиться с 20 бандитами. Ее могла постичь худшая участь, чем позволить ему заботиться о ней и нарожать кучу ребятишек. Она могла бы сама о себе позаботиться, — ядовито ответила Домино, — а не позволять ему распоряжаться ее жизнью. Посмотри на Рису. Совершенно самостоятельная девушка прекрасно справлялась со своими трудностями. Привезла с Амброзио вместе с Дженси, а теперь слоняется по дворцу и ждет, когда другие сделают работу, пока она ожидает звона свадебных колоколов и коронации. — Ну, по крайней мере, венчание должно пройти весело, — сказал Джорд, направляя беседу на более нейтральную почву. — Ты ведь участница свадебной церемонии, да? Домино кивнула. — Да, Риса попросила и меня, и Дженси. Интересно, в каком наряде она ожидает нас увидеть? У меня ничего нет, кроме военной формы. — Мне кажется, обычно невеста выбирает платье для подружек, — ответил Джорд. — Так что тебе нечего беспокоиться. Беспокоиться? Домино пожала плечами. — Я не беспокоюсь, просто на трех предыдущих свадьбах я присутствовала со стороны жениха, была шафером Рейфа. Джорд подавил смех. — Правда? Ну, мне кажется, из тебя получится прелестная подружка невесты. Я так и вижу тебя одетой во все светло-лиловое и со множеством кружев. — Как ты считаешь, мои волосы не слишком короткие? — спросила она, с беспокойством пригладив коротко стриженные волосы на затылке. — Я иногда не позволяла им отрасти. Длинные волосы так неудобны в походе, а только мы начали устраиваться в городе, принц Ренга снова нас отправил в дорогу. — Нет, они не слишком короткие, — сказал Джорд, проводя пальцем по ее шее. — Я нахожу их очень мягкими и соблазнительными. — Вот как? — Домино просияло. — Светло-лиловое, ты думаешь, с кружевами? Ты вправду считаешь, что это будет хорошо смотреться? — Превосходно, — ответил Джорд, обнимая ее рукой за талию. Снова... Начала играть музыка. «Хочешь потанцевать?» Домино смутилась и ответила не сразу. «Я умею только вести в танцы». «Неважно, дорогая, ты можешь освоить новую технику». Он взял ее за руку. «Считай это военной тренировкой». «Это я могу», — сказала она, — «но, боюсь, нам придется уйти довольно рано. На этой свадьбе нам не придется танцевать до рассвета». — Конечно, — согласился Джорд. — Нам надо снова пуститься в путь завтра, с утра пораньше. Домино подмигнула. — Я больше думал о том, чтобы поваляться в сене с одним поэтом, если тебе это интересует, конечно. — Как прикажет мой генерал? — он улыбнулся. — Как она прикажет? Рота покинула Хельвиль на следующий день около полудня. Гасу и Эми, соседи из деревни, помогли отстроить ферму и в качестве свадебного подарка. А Домино оставила им большую часть громоздкой добычи, отнятой у бандитов, как подарок от их роты. «Может, вы хотите что-нибудь взять в знак нашей благодарности, генерал?» — спросил Гас. «Все мы так вам обязаны?» «Только одно!» — ответила Домино. — Веревки! — Веревки? — хором переспросили Гас и Эми. — Веревки! — повторила она. — Если дела дальше на севере так плохи, как рассказывают, то подозреваю, что нам предстоит еще много повесить. И она оказалась пророком. В тот самый день, когда рота покинула Хельвиль, разведчики капитана захватили шестерых бандитов, на этот раз одетых в цвета колорана. Домино выслушивала жалобы местных фермеров, проверила содержимое лагеря бандитов, посмотрела на их рваные мундиры и приказала повесить всех шестерых. Два дня спустя они встретили еще десятерых, и снова Домино вынесла смертельный приговор. Когда она наблюдала за массовым погребением, к ней подъехал изящный человек на легком верховом скакуне. Он натянул поводья, остановился, и Домино на секунду охватило желание проигнорировать его. Потом она со вздохом напомнила себе о своих обязанностях и сделала ему знак приблизиться. — Привет, Пигон, — сказала она, пытаясь говорить вежливо. — Прекрасный день для казни, как ты считаешь? — Генерал, — ответил он, не реагируя на ее попытку пошутить. — Я готовлюсь послать магическое сообщение принцу Ренга, и я задаю себе вопрос, как мне объяснить наше медленное продвижение к озерам? Домино внимательно посмотрела на маленького рыжеволосого с козлиной бородкой колдунца. Не в первый раз удивляясь, как он ухитряется ездить верхом в длинном одеянии, похожей на юбку. — Не понимаю твоего вопроса, Пигон, — ответила она тем негромким стальным голосом, звуки которого заставляли самых храбрых из ее людей усомниться в своей силе воли. — Что особенное тебе нужно объяснять? — Ну, — ответил он, разворачивая карту уверенным взмахом руки в широком рукаве. — По моим оценкам, мы движемся очень медленно. Эта возня с бандитами еще больше нас задерживает. Полагаю, мы отстали от графика, и я желал бы знать, как мне объяснить причину этого принцу. — А что нужно объяснять? Снова спросила Домино так же тихо. — Насколько я понимаю, твое дело посылать отчеты. — Ну так посылай, но ни на минуту не воображай, что это дает тебе право требовать от меня объяснений. Злюка топнул копытом, и зеленые алмазные искры света рассыпались по мху. Пигон на мгновение заколебался, словно желая возразить, затем пришпорил своего коня и ускакал обратно в лагерь. Домино немного подождала, пытаясь подавить себе гнев, затем последовала за ним, но этот эпизод не давал ей покоя. И в ту же ночь она, ворочаясь сбоку на бок и в конце концов толкнула локтем Джорда, который уже почти уснул. «Мне не нравится этот Пигон», — заявила она. Полусонный Джорд приподнялся на локте. — Почему? Домино теребило уголок подушки. — Он так высокомерен, пытается отдавать приказы мне, и мне не нравится его имя. — Его имя? Джорд улыбнулся. — Пигон, да? Некрасивое имя, но... На этот счет у меня есть теория, Домино. — Что? Ты можешь себе представить, чтобы мать назвала своего сына Пигоном? Домино отрицательно покачала головой. Я тоже. Следовательно, Пигон — это должно быть прозвище. И хотя большинство прозвищ придумывают те, кто ровня тебе, но только те, кто стоит выше, могут заставить тебя его сохранить. Правильно? Как Доминик вместо Домино? — спросила она, и ее низкий голос внезапно охрип. — Да, знаю. Продолжай. — Ну, единственная группа, которая удовлетворяет обеим критериям, — это чародеи. Принц Ренг уверял нас, что Пигон — мономаг, колдунец, обученный только одному единственному трюку. Поэтому он в некотором роде чародей-неудачник. Джорд пожал плечами. Так что он получил некрасивое имя и еще кучу проблем. Должно быть, мономаги во многом похожи на критиков и обозревателей. Они не могут сами добиться успеха, поэтому сшиваются вокруг какого-нибудь дела и учат остальных, как работать правильно. Бедный поэт. Домино рассмеялась и запустила пальцы в курчавые волосы на его груди. У тебя такой странный взгляд на вещи. Я буду более терпеливой к Пигону, если только он не начнет учить меня командовать моей ротой. — Хорошо, а сейчас, — сказал он, протягивая руку и гася свечу, — я тут приберег для тебя один сонет. — Я не слишком-то хороший критик, — прошептала она, притягивая его к себе. — Это хорошо. На следующее утро, когда Домино ждала, пока Сет принесет ей свежезаваренный чай, из палатки медленно выбрался Джорд, одетый только в длинную тунику. — Собираетесь произвести смотр своих войск, генерал? — зевая, произнес он. — Да, — ответила она со смущенным сознанием контраста между его теплым после постели полуногим телом и своим, затянутой в жесткий мундир. — Теперь дела будут отнимать у тебя больше времени, — заметил Джорд, принимая из рук Сета чай и свои штаны. — Почему это? — спросила она. — Компания, тянущаяся вслед за ротой, разрослась, — ответил он. — Интересно, откуда они берутся? Домино проследил глазами за его рукой, и ее недоумение быстро рассеялось. Она поняла, о чем он говорит. Рота осталась прежним компактным подразделением, но с южного конца к их лагерю примыкало скопище разномастных палаток и ярко раскрашенных фургонов. Целая коллекция странных зверей бродила между ними. Домино было уверено, что разглядело верблюда и, вероятно, ламу среди лошадей, мулов, осликов и быков. «Кто они такие, черт побери?» Ей ответил Сет, скармливая злюки пригоршню соленых сардинок. «Ходят слухи, будто это колдовской народ, генерал, и призваны они сюда вами». «Какой-то детский бред». Начала Домино, но осеклась, увидев обескураженное выражение лицо Сета. — Спасибо, Сет, это ценная информация. Извини меня. Я пойду и поговорю с полковником Рейфом. Она нашла Рейфа за инструктажем разведчиков на основании слухов о бандитах, собранных в последнем деревне, через которую они проезжали. — Теперь они лучше одеваются, — говорил он. И вряд ли станут носить мундиры. Но вас это не должно сбить с толку. Многие из них имеют военные навыки. И так как политика генерала заставила их бояться виселицы, то можно ожидать от них всяческих хитростей. Разойдись. Рейф кивнул Домино. Доброе утро, генерал. Рот почти готов выступать. Очень хорошо. Она повертела в пальцах плетку. — Полковник, почему меня не проинформировали о сопровождающих нас людях? — Сопровождающих? Вы раньше не возражали. Выражение его лица изменилось. — О, эти! — Да, странно, правда? — Как давно они едут за нами? — Первые появились после второй или третьей стычки с бандитами, — ответил Рейф. Примерно в то же время, как ваша политика по отношению к нарушителям спокойствия стала очевидной. Когда я намекнул им, что их присутствие нежелательно, то получил ответ, что они в свое праве, и у нас нет причин запрещать им путешествовать по общей земле. — Они мешают роте? — спросила Домино. — Нет, даже помогают. Среди них есть пара целителей, и они помогают Чизу подлатать наших людей. Возможно, интендант у них кое-что выменивает. У нас явно появилась более свежая пища, чем можно было ожидать. — Понимаю. Продолжай, Рейф, и пусть этот разговор пока останется между нами. Домино задумчиво почесала подбородок. — Когда тронемся в путь, я полагаю, мне стоит навестить нашего квартирмейстера. Приближение генерала на ее бледно-зеленом коне несколько взбудоражило и заставило засуетиться обитателей интендантских фургонов. Означенный генерал на означенном коне улыбнулась несколько сардонически. Еще в начале ее карьеры Керман Блейд дал ей совет никогда не исправлять то, что еще не сломано. Интендантская часть процветала под ее благожелательным небрежением, но никогда не мешалось напомнить, что командует тут она. Хотя формально квартирмейстером был Колум Врейм, в действительности его обязанности выполнял совместными усилиями его самого и его жены Биши. По прежним военным законам Биша не могла носить звание, но Домино планировала кое-что изменить, и Бише, хотела она того или нет, предстояло стать одной из первых женщин, получивших звание задним числом. Биша, а не Колум, встретила генерала, когда Злюка трусцой подскакал к первому фургону. Худая, почти угловатая, черты лица и и слишком большие уши делали правдоподобными слухи об эльфийской крови Биши. Но ее большие глаза были карими, а прямые волосы — каштановыми, да и манеры ее ничем не походили на эльфийские. — Генерал Блейд, хорошо, что вы заехали навестить нас! — воскликнула она голосом почти пронзительным. — Держу пари, что вы хотите проверить Сета. Он в головном фургоне готовит уроки. Домино покачала головой. — Нет, Биша, нет нужды проверять Сета. Он всегда прекрасно справляется. Я приехала посоветоваться с Калумом. Где его можно найти? — Калум? — Он где-то здесь. Бише не успела договорить, как Домино почувствовала, что Злюка под ней шевельнулся. Зеленый конь легкой походкой протрусил к заднему концу крытого фургона и сунул внутрь нос. Внутри кто-то то ли взвизгнул, то ли вскрикнул, и Злюка отступил на несколько шагов назад, прижав к голове уши, хотя глаза его сверкали злорадным весельем. Домино не удивилась, увидев, что жертвой Злюки был пропавший квартирмейстер. «Сержант Калум», — сухо произнесла она, когда конь бросил последнего в грязь. «Генерал Блейд», — ответил Калум, с трудом поднимаясь на ноги, пятясь подальше от зубов Злюки и одновременно пытаясь отдать честь. «Рад вас видеть, сэр». «Вольно, Калум». Калум был высоким мужчиной, раздобренным от доброй кормежки и слишком частых поездок в фургоне. Его светлая кожа прозовела от ветра, а аккуратно подстриженные волосы имели мягкий оттенок серебра при свете свечи. «Забирайся обратно в фургон, чтобы мы не отстали. Можем поговорить неофициально». «Есть, сэр», — ответил он и неуклюже полез в фургон через заднюю дверцу. Злюка вытянул шею, словно собираясь подтолкнуть его сзади, и дородный сержант взлетел, как на крыльях. Домино подавил улыбку и пошла в атаку. — Ты ведешь торговлю с той разношерстной бандой, которая тащится следом за нами, Калум. Учитывая, что мы не знаем, каковы их намерения, ты можешь нажить себе серьезные неприятности. Калум побледнел. — Сэр, вы же знаете, я не стал бы участвовать ни в чем таком, что может навредить роте. То, чего они хотели, настолько безобидно, что я не мог смотреть ничего плохого в обмене с ними. — А чего же они хотели, сержант? — спросила Домино. В ее голосе звучало больше терпения, чем она в себе чувствовала. — Веревку, сэр, только веревку. — Веревку? Какую-то особенную веревку? — Нет, сэр, — начал было он, но тут вмешалась Биша, спрыгивая со своей повозки и подходя к ним. — Да, генерал, в ней есть нечто особенное. Они хотели те обрывки веревки, которые мы собираем после казни и через повешение, те из которых были сделаны петли. — Ну и на что же она им сдалась? — задумалась Домино. — Это же самая перекрученная часть веревки, ее труднее всего использовать еще раз. — И я так считал, — поспешно стоял Калум. — И поскольку они предлагали в обмен за плохую веревку хорошее мясо и пиво, то я подумал, что генерал не станет возражать. — Хм, не стану, Калум, — задумчиво ответила Домино. — Считай, что пока убедил меня, но, полагаю, мне стоит поехать назад и нанести визит нашему пестрому каравану. «Обождите, генерал!» — посоветовала Биша. «Они очень обидчивый народ. Похожи на смазанных салом ежей, скользких и колючих одновременно. Позвольте мне сперва предупредить их, чтобы они успели вспомнить о вежливости». «Прекрасно!» — согласилась Домино. «Но в сумерках я все равно их навещу. Будут они готовы или нет». В тот вечер, после того, как рота разбила лагерь, Домино проследила за повешением очередной полудюжины бандитов, затем вымыла руки, причесалась и поехала навстречу с колдовским народом. И Джорд, и Рейв предлагали поехать с ней, но она отказалась. «Если я могу попасть в беду всего в 20 ярдах от собственного лагеря, значит, так мне и надо». Она рассмеялась. Если не вернусь к рассвету, посылайте кавалерию. Въезжая в лагерь незваных спутников, Домино прикинула их количество и решила, что их примерно около дюжины, если не считать разнообразных и часто весьма странных животных. Однако у нее осталось меньше времени на разглядывание странного городка из палаток, павильонов, юрт и цыганских кибиток, чем ей бы хотелось, так как пришлось все внимание обратить на встречавшую ее делегацию. Один из встречавших был горбун, на спине у которого рос не один, а целых два горба. Широкогубый, с унылым выражением вытянутого лица, едва видимого под неопрятными космами бурых волос. Вторая — женщина с внешностью типичной старой карги. Единственным ее украшением были седые волосы. Нос загнут крючком, а кожа покрыта темными пятнами и выдублена. Скрюченные пальцы держали полированный посох того же светло-коричневого света, что и выцветшие глаза. — Ты? — взвизгнула карга. — Домино, Доминик, ты, от которой меня тошнит. Горбун сплюнул на дорогу, что сразу же заставило ведьму замолчать. Затем выпрямился, насколько мог, широко развел руки, обернутые тканью, и начал говорить нараспев, голосом таким же резким и раздражающим, как попавший в глаза песок. На горе себе потревожила ты нас, генерал Блейд. Ой, на горе, ой, на горе, на горе. Это общественная дорога, и у нас на нее такое же право, как у твоей роты. Мы, могущественные волшебники, предупреждаю тебя. Ведьма ткнула в носок его сапога концом своего посоха, окованного серебром. О, заткнись, мал! Домино нас не боится, да и что и бояться, она нанесла поражение самой падшей птице Солнцу, заключила таинственное соглашение с морской ведьмой. Нечего ей бояться столь жалких, нищих пинчук, как мы. Домино уставилась на них с таким изумлением, которое редко себе позволяла. Ей казалось, что злюка под ней смеется, и это ощущение ее больше встревожило, чем успокоило. «У вас предо мной преимущество», — наконец удалось ей выговорить. «Так как вы знаете мое имя, а я ваших пока не знаю. Может, поможете мне?» «Я Мел», — ответил мужчина. «С далекого востока. Не обращайте внимания на эту старую дуру и трепещи, ибо я обладаю силой, с которой следует считаться». «Он подзаборный колдун», — спокойно произнесла карга, — «или колдун песчаных дюн, все одно. Меня называют чокнутой бабулей, но я предлагаю называть меня просто бабулей. Моя специальность — предсказание будущего». «Причем скверно», — ядовито прибавил Мел, снова сплюнув. «Но мы не о том говорим. Генерал Блейд приехала, чтобы познакомиться с нашей веселой шейкой. Я уже знаю, чего она хочет, а ты нет», — заявила бабуля, весело подпрыгнув. «А чепуха», — прошипел Мел. «Ты даже не знаешь, что у тебя на ужин». «Нет, знаю», — возразила она. «Овсянка с медом и мятный чай. Ха-ха-ха». «Так ты больше ничего и не ешь», — проворчал Мел. «Вряд ли это справедливый тест». «Ты просто завидуешь». «Вовсе нет». «Завидуешь?» «Нет». «Да». Продолжая припираться, они двинулись обратно по дороге. Домино, качая головой, пустила злюку шагом следом за колдунами и поехала в их лагерь. Разнообразные строения были в беспорядке размещены вокруг костра, который трещал и вырывался вверх языками пламени, бросая тени на сгрудившихся вокруг него людей. Через несколько мгновений Домино уже не была так уверена, что эти тени делают их такими странными, так как, когда ее глаза привыкли к освещению, она могла понять, что наивная терминология сета возможна точнее, чем она полагала. «Это не было собранием, организованным в гильдию магов, таких, какими помогали принцу Ренгу во время сражения против Каларана. Под влиянием на секунду вспыхнувшего в ней озарения Домино поняла, что это были люди, в которых таилась магическая сила и которых она деформировала почти так же, как пространство вокруг столицы деформировалось под влиянием избытка магической силы в артефактах. Соскочив на землю со спины Злюки, она приняла складной походный табурет из рук хрупкой почти до степени дистрофии эльфийской женщины. Мэл и бабуля тоже уселись, а остальной колдовской народ придвинулся поближе. «Ну, генерал, мое внутреннее зрение подсказывает мне, что вы заехали, чтобы разнюхать, какая нам польза от вашей роты», — прокаркала бабуля. «И узнать, зачем мы покупаем веревки ваших повешенных». «Это мог узнать любой любитель подслушать», — пробормотал Мэл. «И любой, у кого меж ушей нет только овсянки». Домино не обратила на него внимания. — Да, именно поэтому я здесь. У меня важное поручение от принца Ренга, и я не могу позволить поставить под угрозу его выполнение. Если вы задумали помешать моей миссии, я буду вынуждена действовать против вас так же, как против бандитов. Бабуля расплылась в щербатой улыбке. — Нет, мы не собираемся мешать вам выполнять ваше поручение, генерал. Не нужно пускать в ход мое могущество, чтобы понять, что принц не послал бы четверых своих любимцев в дикие места без серьезных причин. — Твое могущество! — Мэл сплюнул в костер, вызвав взрыв зеленых и фиолетовых искр. — Перестань молоть вздор, старая корга! — Попросту говоря, генерал Блейд, — продолжала бабуля, — нам нужна ваша веревка, потому что она пригодится нам для заклятия и заговора. Обычно нам приходится долго искать, где происходит повешение, но вы просто настоящий буревестник. Понятно. Домино задумалась. Это разумно. Пока вы не слишком уменьшаете наши запасы веревки, возможно, будет даже полезно, если ваша банда будет следовать за моей. Озера — район опасный и волшебный. — Да, — согласился Мэл, — это так. Но вы уже раньше отваживались навестить его и двигаетесь туда не слишком поспешно. Домино гневно посмотрела на него. — Что ты хочешь сказать, чародей? Если ты подразумеваешь, что я забываю о своем долге, я тебе прикажу повесить. Вокруг костра поднялся возбужденный шепот. Домино уловил обрывки разговоров. «О, фаланги пальцев! Мне череп, волосы, волосы и ногти! А я хочу его одежду!» Мэл побледнел, затем зарычал и стал плевать в костер с такой силой, что взлетел сноп разноцветных искр. «Ща-ща, дети!» — успокоила всех бабуля. «Послушайте, генерал, я уверена, что Мэл ничего такого не имел в виду, и в качестве доказательства наших добрых намерений позвольте мне предсказать ваше будущее». Она, пошатываясь, поднялась на ноги, сильно надавливая на посох, начала чертить в пыли окружности и посыпать их порошками, которые доставала из мешочков, спрятанных в плетеном веревочном поясе. «Конфеты, пирожные и сласти всевозможные!» — ворковала она, улыбаясь, Домино удивительно доброй улыбкой. «Это потому, что ты, девочка-милочка, должно быть, ты совершенно сбила с толку вещунов Каларана, когда они работали с улитками, ракушками и зелеными лягушками. Это то, из чего сделаны мальчики, сама понимаешь». Домино лукаво улыбнулась. «Приятно, что смогла помочь, пусть даже все это уже позади». «Тихо!» — сказала бабуля, крутя узловатым пальцем над своими рисунками. «Посмотрим, что готовит тебе будущее!» Наполовину сомневаясь, наполовину завороженное, Домино затаило дыхание, когда патока и корица засверкали и стали испаряться, распространяя запах пекущихся пирожков. Вижу долгую дорогу и деревья, на ветках которых раскачиваются бандиты, — начала предсказательница. — Вот это предвидение! — презрительно фыркнул Мел. Домино слегка нагнулась, разок стукнула его за ухом, а когда он стал падать, подхватила. Злюка фыркнул. Больше, по-видимому, никто этого не заметил. — Путь заканчивается трижды! — бормотала бабуля, с трудом выталкивая каждое слово, давясь каждым слогом. Один раз в походе, один раз в озере, один раз в комнате с высоким потолком. Я вижу, тебя ждет одновременно и успех, и неудача. Ты сохранишь то, что должна потерять, и потеряешь то, что принимаешь за истину. Мел застонал, ворочаясь в грязи рядом с костром. Случайно коснувшись рукой горящего пепла, он взвыл и вскочил на ноги с поразительной прытью. Его нога попала в магический рисунок бабули, и ведьма без чувств рухнула на землю. — Бабуля! — Домино подняла старую леди, словно тряпичную куклу. Хотя у нее никогда не было тряпичных кукол, разве только в качестве мишени для стрельбы. Я осторожно опустил на ложе из соломы, словно по волшебству, появившимся рядом с костром. Колдунья уже начала шевелиться. Домино устроил ее поудобнее, и ведьма с отважным пылом стала прихлебывать подслащенный медом чай, принесенный ярко-зеленым гоблином. — С тобой будет говорить некротика, — прошептала бабуля. — У нее для тебя есть предостережение. Это дар в дополнение к моему пророчеству. Домино воздержалась от комментариев по поводу ценности пророчества бабули. Она слабо верила в том, что нечто настолько противоречивое можно иметь хорошее или плохое значение, разве что в самом общем смысле. — Где же некротика? — спросил ее Домино. — Я выслушаю ее предостережение, но не жди, что я стану обращать внимание на какую-то жалкую попытку помешать мне выполнить приказ принца. — Смело сказано, генерал, — раздался хриплый шепот из темноты. — Но мое предостережение не имеет никакого отношения к поручению данному тебе, принцам. Оно скорее связано с последствиями твоих собственных действий. — Говори, — сказала Домино, сжав зубы и предвидя еще один выговор по поводу медленного движения роты. — Я некромант, — продолжал голос, — специалист по колдовству, связанную с мертвыми. Действия твоей роты выгодны для меня во многих отношениях, поэтому я полагаю, что ты заслуживаешь честного предупреждения. Ты подвергаешь опасности те самые районы, которые стремишься защитить. — Загадки? — Домино фыркнула. — Все вам подобные говорят загадками. Подозреваю, чтобы прикрыть свое невежество. Я солдат и привыкла говорить без уверток. Некромант. Мне доводилось сражаться с созданиями как естественными, так и сверхъестественными, поэтому мне не так-то легко запугать. Говори свою речь без этих выкрутасов, или я пойду своим путем. Так грубо полковник Доминик Блейд разговаривал с морской ведьмой? Подал голос зеленый гоблин, заново наполнив чашку бабули чаем где-то поблизости. — Больше яиц, чем мозгов, — говорили тогда, но, думаю, морская ведьма знает. Да-да-да. В темноте возникло какое-то движение, и та тощая эльфийская женщина, которую Домино уже заметила раньше, вступила в круг света. — Я припоминаю. Домино изогнула бровь, глядя на некромантиху. — Эльф, который имеет дело с мертвецами? Я думала, твой народ интересуется естественными вещами, такими как погода, животные и цветы. — Это правда, — Казалось, от улыбки некротики туго натянутая кожа на ее высоких скулах готова треснуть. Я впервые открыла в себе мой талант и могущество, именно когда попыталась вырастить призрак цветка. Это тоже способ существования. Ответь на мой вопрос, генерал Блейд. Ты знаешь, почему большинство казней через повешение происходит на перекрестках дорог? Нет, никогда об этом не задумывалась. Некротика потрогала свисающую с ее громадного уха кольцо-серьгу, на которой были вырезаны крошечные черепа. Так я и думала. Причина этого обычая в том, что духам казненных будет трудно выбрать маршрут, по которому поехали их убийцы. Поскольку большинство привидений привязаны к месту смерти, такая неуверенность в маршруте загоняет их в ловушку. — И эти повешения, которые совершались по моему приказу, — сказала Домино, — были произведены на открытой местности, а мы двигались медленно. «Да, — Да-да-да, — шепнула некротика. — Я поймала в ловушку некоторых из призраков, и из них вышло отличное блюдо, но их будет больше, и я могу не справиться, если вы не прекратите казни. Домино вскочила на ноги и свистнула злюки. — Никогда! Правосудие будет совершаться, некротика! Она схватила злюку за гриву и одним прыжком оседлала его, не дожидаясь, пока конь опустится на колени. — Мы просто сделаем перекрестки! Женщина-эльф уставилась на нее, а остальной колдовской народ затрещал и зачирикал от изумления, все, кроме зеленого гоблина, который катался по земле, умирая от смеха. — Она это сделает, сделает! — пищал он. Домино помахала на прощание рукой. — Спасибо за ваши предостережения и пророчества, и за чай. До тех пор, пока вы будете соблюдать наше соглашение, моя рота будет защищать вас всех. Если выступите против меня, у нас и для вас хватит веревок. Когда она вернулась к своей палатке, Сет ждал ее с ужином. — Я его накормил, — сказал мальчик, кивнув головой в сторону Джорда, чей силуэт виднелся внутри освещенной лампы палатки, чтобы он мог еще позаниматься. — Молодец, Сет, — сказала Домино и милостливо похлопал его по плечу. — Как твои уроки? — Наверное, хорошо, — ответил он, шаркая одной ногой по земле. — Я бы предпочел получить меч, лук и коня, чем учиться на клерка. — А я клерк? — спросила Домино, впиваясь в жареного фазана руками и зубами одновременно. — А нет, сэр, — возмущенно, но с восхищением в голосе воскликнул мальчик. — Мы настоящий воин. — Однако я умею... «Читать, писать и считать», — сказала Домино, вытирая жирные руки о штаны. «И мой отец, генерал Блейд, настоял на этом как на части моего военного образования». «Правда?» — Сет неожиданно стал серьезным. «Спасибо, генерал. Теперь я уберу, если позволите». «Давай, Сет», — сказала она. «Я сейчас приду. Только умоюсь». Когда Домино вошла в палатку, Джорд поднял руку, давая понять, что ей не следует его прерывать. Она сняла с себя доспехи, подавая их по одному наружу Сету, чтобы тот их смазал маслом. Джорд продолжал писать так долго, что она почти уснула, когда он, наконец, погасил лампу и присоединился к ней. — Доми! Доми! — он слегка подтолкнул ее. — Проснись, дорогая! — А? — промычала она, перекатываясь поближе и прижимаясь к нему. — Закончил, наконец-то, занятия на сегодня. Сколько тебе еще осталось работы, между прочим? Он выпустил ее из объятий. — Не мелочись, Домино. Свиток Гвайкандер — это причудливый старинный артефакт, написанный архаичным письмом кем-то из древних волшебников. — Нет, пойми меня правильно. — возразила Домино, покрепче прижимая его к себе. Я понимаю трудности того, что ты делаешь, но люди уже начали судачить о том, как медленно мы продвигаемся. Мне придется приказать поторапливаться. — Ух ты! — задохнулся Джорд. — Домино, полегче, ты сломаешь мне ребра. Она сразу же отпустила его, и он упал на спину, смеясь и задыхаясь. Отдышавшись, он снова привлек ее к себе. Через несколько минут Джорд приостановил свое занятие и сказал: — Через пару дней кончу. — Джорд, я всегда знала, что ты силен, но... Домино покраснело. — Ага, ты о свитке. Забудь о нем и займись своим генералом. — О, готов служить, моя леди. На следующее утро Домино встретилась с Рейфом и разделила роту. — Мы слишком легкомысленно относились к происходящему, — сказала она. — Думаю, мы можем рассчитывать, что чародеи помогут нам в защите фургонов. Поэтому, оставив тут минимально солдат под командованием Чиза, если я правильно помню, Керан во время войны имел дело со строительством укреплений. — Это правда, сэр, — ответил Рейв, — он действительно прекрасный плотник, хотя и не любит признаваться в этом. — Прекрасно. Я хочу, чтобы он отобрал небольшой отряд, который будет ехать впереди на расстоянии одного дня пути, и сооружать для нас виселицы в тех местах, где остановятся фургоны в конце дня. — Значит, они будут готовы заранее, — сказал Рейв с волчьей улыбкой. — Но ведь подготовка к повешиванию не отнимает столько времени. — А, ну, они будут заниматься не только этим, — ответила Домино. — Меня предупредили, что мы выпускаем на свободу призраков, и что лучшим способом загнать их в ловушку будет проводить казни на перекрестках. Поэтому... — Вы хотите, чтобы они сооружали перекрестки дорог? — изумился Рейв. — Дорог куда? Домино взяла палочку и нарисовала две пересекающиеся линии. — Перекресток. Потом обвела их окружностью. И дороги, на которых он расположен. Рейв рассматривал разделенный на четыре части круг. Очень ловко. Ловушка для призраков. Я немедленно проинструктирую Керана. Когда рота вступила в гористый озерный край, Домино и Рейв нашли для себя отличную возможность поохотиться. Холмистая, изолированная от остального мира местность была хорошей почвой для выращивания винограда, мясного и молочного скота и для индустрии туризма, которая снова начала процветать. Теперь, когда эпические битвы с Колораном постепенно становились историей. Бандиты ценили этот район не столько за его богатство, сколько за многочисленные ущелья, овраги, лощины и пещеры, где они могли укрыться после длинного дня разбоев и грабежа. Оба предводителя заставляли своих людей рассуждать так, будто это им надо скрываться, что было не слишком трудной задачей, поскольку в самые мрачные дни войны против павшей птицы солнца многие из них вынуждены были скрываться. Между двумя командами возникла ожесточенная конкуренция, и солдаты, которым доставались обязанности охранников, утешали свое рассвирепевшее эго тем, что держали пари по любому поводу, начиная от того, сколько бандитов будет поймано в той или иной день, и кончая тем, сколько времени уйдет на повешение каждого из них. Джорд продолжал свое личное соревнование со свитком. Его обычная легкомысленная манера поведения менялась, когда он принимался за работу. И все-таки, хотя он уже почти закончил, его лицо, когда он рассматривал артефакт, выражало не удовольствие или удовлетворение завершением работы, а было весьма мрачным. — Посмотри-ка, Домино, — сказал он ей однажды ночью, — хорошенько посмотри. Средний стандартный артефакт, перстень, меч или амулет тянется к тебе и подчиняется своему могуществу. Они сделаны из драконьих драгоценных металлов, усыпанных драгоценными камнями, и в них самих заключена способность активно воздействовать на реальность. Но этот свиток выглядит таким неприметным. «Неприметным?» Домино указало на причудливый светящийся узор, который извилисто спускался вниз и превращался в рамку. «Это не назовешь неприметным». «Наверное, неприметно не то слово», — согласился Джорд. «Утонченный, ближе к тому, что я имел в виду. В свитке одновременно и есть сила, и нет. Она в словах, в знании. Она в выборе одного слова из его синонимов, одного размера из других, столь же хороших, но почему-то неподходящих. Сила свитка Гвайкандер в написанном слове, которая в своих изгибах и углах содержит мысли, мечты и надежды какого-то древнего писателя. Говорю тебе, Доми, иногда сила этих слов просто подавляет меня». Домино сжал его руку. «Поэт, твои слова выше понимания простого солдата, но, кажется, я понимаю. Надежда, храни свиток, пока мы не доберемся до озера. Больше я ни о чем тебя не прошу». Она поцеловала его. «Мне надо идти. Хочешь пойти и посмотреть на повешение?» Киран на этот раз построил действительно красивый круг. «Я думаю, тебе надо немного развлечься. Ты слишком много работаешь». «Ты очень добра ко мне, Доми», — ответил он, пряча свиток в футляр. «Отдых мне бы не помешал». «Так пошли. Без меня они не начнут, но лучше поспешить». Она взъерошила ему волосы. — Приятно, что ты будешь рядом. Мне только жаль, что я не могу держать тебя за руку, находясь при исполнении. — Потом я это тебе компенсирую, — пообещал он. Однажды две ночи и две дюжины повешенных спустя Драмино прикорнуло, пока Джорд работал над переводом. В тот вечер офицеры ужинали в ловушке для привидений, что-то вроде утешения для инженера, поскольку ни один из отрядов не привел с собой бандитов. «Керан сегодня превзошел самого себя», — произнесла она сонным голосом. «Я ужасно чувствовал себя из-за того, что мы никого не привели ему для повешения после того, как его бригада проделала такую работу, соорудив ловушку для привидений из камня, да еще с деревянными перекрытиями, одновременно служащими виселицами. Мне казалось особенно милым, что они зажгли чучело из соломы вместо трупов, чтобы мы могли поужинать при свете», — добавил Джорд, не поднимая головы от своей работы. — «Красиво и жутко», — согласилась Домино. — «Почему ты нахмурился? У тебя будет лицо в морщинах, если не перестанешь хмуриться». Он не улыбнулся в ответ на ее шутку, но поманил к себе. «Домино, пожалуйста, подойди и взгляни на это. Ты мне нужна, чтобы освежить память, хотя маловероятно, чтобы кто-то из нас забыл ту ночь, когда был убит Каларан». «Да уж», — отозвалась Домино, опускаясь на колени рядом с ним. «Мы все были там, я была среди тех, кого поставили охранять Аганамеринца и грызла, удила от нетерпения, пока Ренга и Риса использовали свои игрушки, чтобы лишить Каларана его волшебной силы и одолеть его. Мне очень не хочется плохо отзываться о принце, но мне кажется, дуэль не затянулась бы так долго, если бы он позволил мне взяться за этот меч». «Хва-сту-нишка», — промурлыкал Джорд. «Далее, после того, как они свалили Каларана, ты привела Агномеринца, и он начал читать заклинания из свитка Гвайкандер. Я тогда, закрыв глаза, слушал, как лилась речь Агномеринца, читавшего по-термиански. Я припоминаю, что она оборвалась как-то очень внезапно, что ли». — Да, — Домино кивнула. Аганамеринцу стало плохо. Вся эта ситуация была слишком большим напряжением для старика, но он продолжал читать. Наконец Каларан вздохнул, закатил глаза. Казалось, он слабо улыбнулся, стал задыхаться и обмяк. Тут я отвлеклась, потому что Агономерин схватился за грудь и упал. Как только закончил чтение, сердце бедняги не выдержало. «Как только закончил», — задумчиво повторил Джорд. «Ты уверена, что он дочитал свиток до конца?» «Ну, Колоран же умер, но я лично считаю, что это сделали перстень и меч. Заклинание должно было изгнать его дух. Нам ни к чему был зомби-полубог». Она улыбнулась. «В любом случае, они в конце концов сожгли его тело, а после того, как его голова была целую луну выставлена в центральной башне храма, ее освежевали и превратили в какую-то сложную волшебную систему раннего оповещения о возвращении тьмы. Так что если Агономеринс не закончил, и духа не осталось никакого милого ему пристанища». «Успокой меня, генерал. У меня насчет этого дурное предчувствие». Джорд поднял свиток. «На свитке ближе к концу есть пара странных вмятин, примерно в том месте, где находились большие пальцы Агономеринса, когда он разворачивал и читал свиток. Далее, если он держал его в этом месте, и эти отметины оставлены его руками, когда он сжал свиток, то время фатального сердечного приступа...» Домино посмотрела. «Я не читаю на древнетермианском, Джорд, но вижу, что здесь под отметинами еще осталась куча строчек. Если бы я прочел их вслух, — спросил Джорд, — ты бы могла узнать те звуки, на которых он прервал чтение?» «Может быть, попробуй, я тебе скажу». Он начал читать голосом столь же тихим и потусторонним, как и у старого священника. Домино встала, чтобы слушаться, глаза ее были закрыты, а рука лежала там, где должен был висеть меч. «Вот оно!» — произнесла она, послушав Джорда несколько минут. «Я отчетливо помню конец. Квантедо, Эрбут, Антон Фас, Дермейн, Ах!» Джорд прищурился и заглянул в свиток. «Последнее слово не «ах», Домино. Оно было последним, когда его читал Агномеринс», — возразила она. «Он упал сразу же после того, и эти слова запечатлелись в моей памяти». «Тогда у нас неприятности. Если я правильно сделал перевод, то заклинание так и не было дочитано». «Это же наверняка формальность», — запротестовала Домино. «Тело было уничтожено. Куда бы девался Колоран?» «Помнишь те предостережения некротики насчет предвидений?» — спросил Джорд, осторожно сворачивая свиток. «Мертвые тела не означают, что духи тоже мертвы, а Колоран был полубогом». «Джорд, мне это не нравится. Если ты прав, то менее всего свитку подходит быть упрятанным в грот на дне озера. Мы должны немедленно возвращаться». «Домино». Джорд схватил ее, когда она уже повернулась, чтобы идти и поднимать лагерь. «Дух должен был куда-то пойти. Так как мы не слышали, чтобы во дворце появились привидения, по крайней мере, помимо обычных, то можно догадаться, что этот дух нашел себе новое пристанище». «Ты хочешь сказать, он завладел кем-нибудь?» Домино кивнула. «И кем же, по-твоему?» Джорд задумчиво покусывал костяшки пальцев. «Ну, я не очень-то сведущ в колдовстве, но я разговаривал с некротикой о привидениях и догадываюсь, что здесь можно применить те же правила». «Докладывай, солдат!» — рявкнула Домино и тут же залилась краской. «Я хочу сказать, не беспокойся, Домино!» — он сжал ее руку. Я и в самом деле хожу вокруг да около. В основном призракам легче вселиться в человека, если он болен, ранен или ослаблен. И здесь у нас две подходящие кандидатуры. «Риса и Ренга», — произнесла Домино. «Они не только были ранены, но и ослабели, и каждый из них представляет интерес для призрака. Оба обладают властью». Ренга довольно странно вел себя в последнее время, — высказал предположение Джорд. «Как мне теперь кажется, разослал всех в разные концы с этими мономагами, которых ты так любишь, и разбросал магические орудия, которыми нанесли поражение Каларану по далеким и труднодоступным местам. Ведь были же все эти явления, — засомневалась Домино. Но если Ренга — это Каларан, тогда он мог сам вызвать их, чтобы подстроить существование и осуществление своего плана. — Или усилить их, — согласился Джорд. — Думаю, нам следует трактовать сомнения в пользу Ренга. — Согласна. Мы продолжим путь и оставим в гроте фальшивый свиток, чтобы потом заняться этим вселившимся призраком, — медленно произнесла Домино, с трудом заставляя себя отнестись с недоверием к принцу. Если мы ошибаемся, можно потом извиниться перед Ренго. И если это действительно Ренго, — сказал Джорд, ободряюще улыбаясь ей, — он поймет и, может быть, даже наградит тебя медалью. «Не думаю, чтобы Рисе это понравилось», — ответила Домино. — Может, нам удастся уговорить принца послать к ней кого-нибудь? — Буду рад вызваться добровольцем, — коварно улыбнулся Джорд. — Но сперва мне потребуется попрактиковаться. — О, значит, ты наконец-то покончил со свитком и можешь уделить мне немного времени. — Если ты дашь мне шанс, — пообещал он. В течение нескольких последующих дней они ехали под дождем, который превратил дорогу в вязкую трясину. В конце концов, фургоны застряли, и вытащить их было невозможно. «Мы уже близко», — сказала Домино, убирая с глаз мокрые волосы. «Разве не видишь, как счастлив Злюка? Думаю, больше мне не следует ждать». «Рейв, прикажи людям разбить здесь лагерь, а я поведу маленький отряд вперед». «Есть, генерал. Прошу разрешения сопровождать вас». «Просьба удовлетворена, старый друг». Она поскакала назад к фургону, в котором укрылся Джорд. «Настало время», — заявила Домино. «Отдай мне свиток». «Я поеду с тобой, Домино», — ответил он. «Ночное небо уже оседлано и готово». Не успела Домино ответить, как к ним пробрался по воде Пигон. «Я буду сопровождать вас, генерал, чтобы иметь возможность доложить принцу, когда дело будет сделано». «Я тоже хочу поехать, генерал!» — пискнул Сет. «Пожалуйста». Домино вздохнула, а Злюка фыркнул. «Кто-нибудь вообще остается?» В конце концов, удалось ей спросить. «Большая часть», — сказала Биша, подходя к ним с кувшином горячего вина. «Некоторым людям хватает здравого смысла не бродить под дождем». Но все это едва ли имело значение. Едва они покинули расположение роты, как Злюк опустился вскачь таким резким и быстрым галопом, что Домино почувствовала себя так, словно ее бросает на волнах штормового моря. — Черт тебя подери! Злюка, ты же знаешь, что меня укачивает! — завопила она, сжимая челюсти, чувствуя, как переворачивается желудок и примериваясь, как бы спрыгнуть. При такой скорости Злюки даже ночное небо скоро отстало позади. Она услышала крик Джорда. — Домино! Свиток! Затем металлический тубус, сверкая, пролетел сквозь дождевые струи. Крепко вцепившись одной рукой в гриву Злюки, она свободной рукой поймала цилиндр. Не снижая скорости, Злюка бросился в ледяные воды озеро. Домино крепко прижало к груди тубус, и вода сомкнулась над ее головой. Вода сильно отдавала привкусом форели, но Домино втянуло ее в себя, испытывая благодарность к Злюке за то, что он умел сделать ее способной дышать под водой. Во время ее первого подобного погружения у нее был с собой заколдованный трезубец, который давал ей такую же способность, но более ограниченную. Верхом на Злюке она чувствовала себя морским созданием, видела очень четко и слышала калейдоскоп неестественных звуков, распространяющихся в воде. Злюка рассмеялся, когда они плавно скользили на дно. Это было не ржание, не фырканье, а почти человеческий смех. Домино покрепче вцепилась в белоснежную гриву и испытала шок, чувствуя, что фигура под ней меняется, тает, переливается в другую форму. И когда они твердо встали на песчаное дно озера, Домино обнаружила, что сжимает коленями очень стройную талию человекообразной фигуры. Залившись краской, она разжала руки и, доверившись тому волшебству, которое защищало ее до сих пор, отступила назад, чтобы взглянуть получше. Волосы цвета белой морской пены и светло-зеленая кожа остались такими же, и еще прозрачные стеклянные глаза без зрачков, но все остальное изменилось. Домино открыла рот, глядя на грациозного, обнаженного морского эльфа, поворачивающегося к ней лицом. — Ты Злюка? Ты девушка? Злюка улыбнулась, открыв сильные, несколько напоминающие лошадиные белые зубы. — Да. — Но ты же была жеребцом. Домино снова почувствовал, что краснеет. — Я хочу сказать, я смотрела. Злюка фыркнула. — Думаешь, ты одна умеешь переодеваться? Уж море-то точно изменчиво, но у тебя сейчас есть более несущие заботы, чем думать о том, что у меня есть или чего нет между ног. — Правильно. Домино подняла тубус. — Я должна вернуть это в грот. Глаза цвета зеленого стекла внимательно посмотрели на нее. — Грот охраняется, Домино. — Да, я этого ожидала. Так было и раньше. Ты не удивилась тому, как быстро этот сторож обратился в бегство в тот раз? Уколола ее Злюка, покручивая белый локон на кончике пальцев, ноготь которого украшала крохотная подковка. — Нет. Домино поморщилась при этом воспоминании. Я стремглав нырнула на глубину, а потом изо всех сил поплыла в грот, держа в руках заколдованный трезубец, выкованный гномами специально для этой цели. Несмотря на чары, позволявшие мне дышать под водой, голова у меня раскалывалась, и красные искры плясали перед глазами. И все же я проявила героическое мужество и нанесла поражение той твари, которая была поставлена охранять свиток Гвайкандер. И еще у тебя была симпатичная попка и ладная фигурка под насквозь промокшей одеждой, — сказала Злюка. Мама подумала, что ты просто очаровашка, и теперь она очень обижена, так как поняла, что ты ее одурачила. — Я? — затрепыхалась Домино. — Я не пыталась? — Неважно. Оборвала ее Злюка. В тот раз Гидра пустилась в бегство, пару раз огрызнувшись для проформы, а ты обнаружила, что тебя ждет заключенный в кристалл конь, чтобы вынести на поверхность и тебя, и твой приз. — Кристалл? — пробормотала Домино. — Лед, он растаял. — Расскажи это своему дружку, — сказала Злюка. Я просто цитирую официальную версию. В прошлый раз все обошлось сравнительно просто для тебя. На этот раз тебе придется сражаться? — Великолепно! — ответила Домино, теребя свиток Гвайкандер и подумывая, не бросить ли его прямо так, где она стоит. — Послушай, Злюка, ты все еще на моей стороне? Эльфийская дева развела своими хрупкими руками. — Ну, конечно, Домино, если бы это было не так, ты бы уже давно утонула. — Великолепно! Домино скрестила ноги и плавно опустилась на песок. В прошлый раз карта местности выглядела примерно так. Она подняла кусок острый, как бритва, ракушки и начала рисовать на песке. Дно озера понижается вот здесь и сужается, переходя в узкий канал. Нужный нам грот расположен у выхода из этого канала, и, конечно, я ожидаю встретить охрану здесь. В прошлый раз я вышла победителем. — Да, ты набросилась со своим волшебным трезубцем. Она пару раз огрызнулась и уплыла, так? — У этой твари было 7 голов, — запротестовала Домино. И они не пару раз огрызались, а больше. Одна голова даже разорвала мой рукав. — Забудь об этом, генерал, — возразила Злюка. — На этот раз тебе придется иметь дело не с каким-нибудь геральдическим драконом. Морская ведьма не шутит. На этот раз ты встретишься с настоящей огненной гидрой. — Огненной? — с сомнением переспросила Домино. — В воде? Разве ты не знаешь, огонь и вода несовместимы? «Еще мы слыхали, что лучший способ бороться с огнем — это огонь», — ответила Злюка. «И глупее ничего не слышала. Получается только еще больше огня». «Ладно, согласна, что иногда глупости срабатывают. Даже с твоей помощью я не уверена, что смогу справиться с 7-главым огнедышащим драконом». «Гидрой», — поправила Злюка. Они еще хуже, так как если отрубить одну голову, вырастает новая. Если не прижжешь отрубок шеи. Полагаю, ты не захватила с собой трезубец, а? Ну, это как посмотреть, — ответила Домино. Видишь ли, я его оставила тут в прошлый раз. Запустила им в эту тварь, и поэтому у меня заканчивался воздух. Все, что мне удалось сделать, это только схватить свиток и уплыть. — Тогда он, наверное, все еще здесь, — сказала Злюка. — Мама — отвратительная домохозяйка. Ну, у меня есть план.